Как себя мотивировать? Мотивация — это сила, которая двигает нас вперед, к цели, к чему-то желанному, к мечте. Как мне мотивировать своего ребенка учиться, заниматься спортом, осваивать что-то новое? Часто задают вопрос родители. И тут есть еще один секрет, который даже не все взрослые знают. Мотивация — это то, что рождается внутри человека, только внутри. Ее невозможно пересадить, как кустик смородины. И невозможно вживить в другого, как чип. Мотивация — это «хочу попробовать», «хочу узнать», «хочу сделать». Так что, если твоя мотивация — учиться, делать домашку, стремиться к чему-то для тебя важному, где-то потерялась, давай будем вместе ее искать, поддерживать в себе и нежно беречь. Представь, что тебе предстоит непростой, но интересный поход. Совсем как Индиане Джонсу или Ларри Крофт. Путь, который тебе предстоит пройти, выглядит так. Начало пути. Я хочу что-то узнать, попробовать, сделать. Место силы. Я пробую, прикладываю усилия. Островок успеха. У меня получается. И вот, наконец, главный артефакт. Ура! Я молодец! Я не ошиблась. Для нашего мозга ощущение «Ура! Я молодец!» действительно ценнейший артефакт, который наполняет нас удовольствием, уверенностью в себе и побуждает снова хотеть, прикладывать усилия, получать результат. Начало пути — это всегда твое «Я хочу» или «Мне интересно». Узнать, попробовать, сделать. Поэтому обязательно храни в своей душе место для желаний. Почаще спрашивай себя, чего я хочу, что мне интересно, чего бы мне хотелось попробовать. Место силы. Я пробую, прикладываю усилия. Чтобы до него добраться, нужно знать и понимать, что я делаю, зачем я это делаю. И пробовать, стараться, делать, поддерживая себя при неудачах. Да, пока не вышло то, что хотелось. Это грустно, но так бывает. Давай посмотрим, чего не хватило, что нужно исправить, и составим план, как приблизиться к цели. Островок успеха. У меня получается. Чтобы на него попасть, обращай внимание вот на что. Ты прилагаешь усилия, и у тебя получается. Да, возможно, сразу не так хорошо, как хотелось бы, но дело движется. Сегодня чуточку лучше, чем вчера, а завтра еще лучше, чем сегодня. Возьми за правило хвалить себя не только за результат, но и за усилия. Я стараюсь, я молодец. Отмечай, что именно у тебя хорошо получилось, даже если весь результат пока не тот, на который ты рассчитывал, рассчитывала. Что именно у меня хорошо получилось? И еще скажу тебе важное. Иногда, как бы мы ни старались, нужный результат пока не выходит. Успех сопутствует нам не всегда, и это нормально. Но в любом случае мы можем ценить и благодарить себя за те попытки, которые были сделаны. Это поможет принять, что пока что-то не удается. Так бывает. Может, не сегодня, не сейчас. Но в будущем обязательно удастся. Замечай все-все свои успехи. Пусть даже самые маленькие. Записывай их. Ты можешь создать для этого целую книгу и назвать ее, например, «Шаги вперед» или «Книга моих успехов». Кроме того, каждый вечер перед сном вспоминай, что сегодня я сделал, сделала хорошо, за что я могу себя похвалить. Ты также можешь составлять свои личные итоги недели, месяца, четверти, триместра, года и отмечать, какими из них ты особенно гордишься. И, наконец, вот он. Твой главный артефакт — теплое чувство радости и удовлетворения от того, что у тебя получилось. Именно оно побуждает двигаться дальше, стремиться к чему-то для тебя важному, стараться и снова ощущать. Да, я могу. Все возможно, все по плечу. Я справлюсь. Еще больше полезных советов, как сделать учебу в школе интересной, ты найдешь в большой книге для детей о страхах, дружбе, школе, первой любви и вере в себя. Или цветной книжке-малышке «Как ходить в школу с удовольствием».